Варак. Имя Варак означает молния. Но было ли это его имя собственное, полученное в детстве, или же прозвание, полученное от народа после поражения Сисары и истребления Иовина, царя Ассорского, утверждать нельзя. В Новом Завете он упомянут апостолом после перечисления подвигов Авеля, Еноха, Ноя, Авраама, Исаака, Иакова и Моисея. Апостол написал так: «Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иефае, о Давиде, о Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетования, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, были крепки на войне, прогоняли полки чужих». К Евреям 11:32-34. Варак назван следующим после Гедеона. Но в книге Судей о нем говорится перед Гедеоном и написано следующее. «Когда умер Аод, сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа. И предал их Господь в руки Иовина, царя Ханаанского, который царствовал в Ассоре. Военачальником у него был Сисара, который жил в Харошеф-Гаиме. И возопили сыны Израилевы к Богу, ибо у него было 900 железных колесниц, и он жестоко угнетал сынов Израилевых 20 лет. В то время была судьею Израиля Девора пророчица, жена Лапидофова. Она жила под пальмою Девориною, между Рамою и Вифилем на горе Ефремовой. И приходили к ней сыны Израилевы на суд. Девора послала и призвала Варака из Кедеса Нефалимова и сказала ему: «Повелевает тебе Господь, Бог Израилев, пойди, зайди на гору Фавор и возьми с собою 10 000 человек и сынов Нефалимовых, и сынов Завулоновых, а я приведу к тебе к потоку Кисону Сисару, военачальника Иовинова, и колесницы его, и многолюдное войско его, и предам его в руки твои». Варак сказал ей: «Если ты пойдешь со мною, пойду, а если не пойдешь со мною, не пойду». Она сказала ему: «Пойти пойду с тобою, только не тебе уже будет слава на всем пути, в который ты идешь, но в руки женщины предаст Господь Сисару». И встала Девора и пошла с Вараком в Кедес. Варак созвал завулонян и нефалимлян в Кедес, и пошли вслед за ним 10 000 человек, и Девора пошла с ним. И донесли Сисаре, что Варак, сын Авиноамов, взошел на гору Фавор. Сисара созвал все колесницы свои, 900 железных колесниц, и весь народ, который у него из Харошеф Гаима к потоку Кисону. И сказала Девора Вараку: «Встань, ибо это тот день, в который Господь предаст Сисару в руки твои. Сам Господь пойдет пред тобою». И сошел Варак с горы Фавора, и за ним 10 000 человек. Тогда Господь привел в замешательство Сисару и все колесницы его, и все ополчение его от меча Варакова. И сошел Сисара с колесницы и побежал пеший. Варак преследовал колесницы его и ополчение его до Харошеф-Гаима. И пало все ополчение Сисарину от меча, не осталось никого. Судей 4:1-16. Далее повествуется, что Сисара прибежал к шатру Иаиля, жены Хевера Киньянина, родственника Моисеева. Она пригласила его в свой шатер, напоила его молоком, прикрыла ковром, а когда он устал и заснул, взяла кол от палатки и молоток и вбила ему в висок так, что приколола его к земле. Когда Варак, отыскивающий Сисару, приблизился к ее шатру, Иаиль вышла и сказала Вараку, что человек, которого он ищет, лежит мертвый в ее шатре. Четвертая глава книги Судей так заканчивается. «Рука сынов Израилевых усиливалась более и более над Иавином, царом Ханаанским, доколе не истребили они Иавина, цара Ханаанского». У Иосифа Флавия в «Древностях иудейских» 5 глава 5 книги посвящена этому событию. Там говорится, что Иавин царствовал в городе Хацоре, находящемся при озере Семехоницком. У него было 330 наемных пехотинцев, 10 тысяч всадников и около 3000 колесниц. Сисара был у него военачальником и любимцем. 20 лет они угнетали Израиля. Но когда израильтяне покаялись, Бог дал им начальника Варака, которому пророчица Девора передала Божье повеление, чтобы он выбрал 10 тысяч воинов, взошел с ними на гору Фавор, а Бог даст победу. Варак согласился при условии, если Девора пойдет с ним. Девора ответила, что пойдет. Только слава достанется не ему, а женщине. Когда израильтяне собрались на горе Фаворе, то Сисара железными колесницами и таким множеством народа выстроился в боевой порядок при потоке Кисоне, что Варак со своими людьми хотел бежать. Но Девора удержала его и велела вступить в сражение. Но как только сыны Израилевы приблизились к Хананеям, Бог послал сильную буру с градом и дождем, заслепляя им глаза, так что они не могли воспользоваться своим оружием. Израильтянам же эта буря не вредила, так как дула им в спину, и они ударили в центр неприятеля. Все смешалось. Многие были убиты израильтянами, а еще больше было растоптано конями и раздавлено колесницами. Сисара, видя поражение, бежал, но был убит Иаилю, кинеянкой, в шатре которой надеялся найти укрытие. После этого Варак воевал с Иавином, убил его, а город Хацор разрушил до основания. Можно думать, что Иосиф Флавий, кроме дошедших до него из устных преданий, воспользовался и некоторыми древними записями. В песне Девори отмечается, что Сисаре пришлось воевать со стихийными силами. С неба сражались, звезды с путей своих сражались с Сисарою. Поток Кисон увлек их, поток Кедумим, поток Кисон, попирай, душа моя, силу. Тогда ломались копыта конские от побега сильных его. Судей 5:20-22. Буря, град, ливень, а особенно разлитие Кисона, который из потока превратился в бурную реку, все это расстроило и погубило армию Сисары. Название Асор или Хацор означает «огражденное место», и палестинский город с таким названием упоминается в египетских заклинаниях около 1900 года до Рождества Христова, в письмах Мари около 1700 года до Рождества Христова, в четырех тель-амарских письмах около 1400 года до Рождества Христова и в числе городов, завоеванных фараонами Тутмосом III, Аменхотепом II и Сеты I. Раскопки большого холма Тель-эль-Кеда или Тель-Вакас на равнине Гулег, начатые Гарстангом в 1926-28 годах и систематически проведенные Игаэлом Ядыным в 1955-58 годах и в 1968-69 годах обнаружили, что древний город Асор или Хацор был построен около 2700 лет до Рождества Христова. И от времени основания до 150 года до Рождества Христова разрушался и отстраивался 21 раз. Нижний город занимал площадь в 900 на 500 метров. При раскопках найдено много интересных предметов, как религиозного, так и общего значения. В городе было 4 храма. В Библии упоминается Асор как главный город царства на севере Палестины, царь которого Иавин созвал других царей с их армиями для войны с Израилем. Но Иисус Навин напал на них неожиданно, разбил и рассеял их, а город Ассор предал заклятию и сжег его. Иисуса Навина 11:1-11. Позже он то восстанавливался, то разрушался. Находился он в уделе колена Нефалимова. Иисуса Навина 19:36. Харошеф Гаим, резиденция Сесары, еще не обнаружен. Одни думают, что этот город находился на месте теперешнего Тель-Амр около 13 километров на восток от Хайфы, а другие полагают, что его надо искать в долине Саронской. Само название Харошеф Гаим означает «лес народов» и «промышленность народов», и, вероятно, означало, что жители этого города принадлежали к разным народностям и ремеслам. Вера Варака проявилась в том, что он послушался слов пророчицы Деворы, и хотя сомневался в успехе, зная действительное положение вещей, согласился пойти на подвиг, если только она, как Божья служительница, пойдет с ним. Его слабая вера, поддержанная послушанием Слову Господню, совершила великое и дивное, отмеченное такими словами Писания: «И покоилась земля 40 лет», Судей 5 глава, 31 стих.